Особенно Венедикт, который вчера, по сути, пришел просто попить чайку в не самом уютном для этого месте. Он и Лена стояли поодаль, наблюдали за нами. Как и Бесята, они гадали, что же я такое придумал. Но на самом деле все оказалось чертовски просто. Так просто, что я даже посчитал себя слепым. И как не понял этого сразу. Вчера я совершил одну очень грубую ошибку. А болтусы и балбесы были соперниками, которые объединились в Шалопаев. Но былые претензии, союзы, противостояния и прочие дрязги все равно оставались этакими швами, соединяющими общую конструкцию под названием «Второй Д». Я дал цель — захватить столб, но добавил неправильную мотивацию. Желая, чтобы они объединились под давлением общего противника. Вместо этого каждый хотел проявить себя, показать, что он лучше остальных, и проверить собственные силы. Я слишком рано столкнул их лбами. Что работало с бойцами отрядов спецназначения и прочих силовых структур, здесь потерпело крах. Для сформированных, уже нацеленных на результат бойцов, провал миссии означал смерть. Поэтому к тренировкам они относились со всей серьезностью и на время работы хладнокровно откидывали все внутренние проблемы. Но с учениками это не работало. Накануне стояла жизнь, они были всего лишь детьми. Давить на них внешней угрозой было неправильно. Поэтому я внес лишь пару небольших изменений в свою разработанную методику и придумал новую, правильную мотивацию. С виду почти все то же самое, но на деле... «Колян, Настя, Артур, Кирилл», — позвал я. Ребята со сосредоточенным видом выступили вперед. С ними я бы говорил детали заранее. Они встали квадратом у подножия столба и сурово взглянули на Шалопаев. «А что здесь происходит?» — нахмурился Саня, провожая их взглядом. «Мы опять будем столб захватывать?» — почесал голову Антон. «Типа попытка номер два и все?» — с сомнением предположил Петя. «Не совсем», — покачал я головой. А затем позвал еще одного участника. «Теодрир!» После моего возгласа показался дракотяра. «Мяу!» Взвизгнул тот и взметнулся вверх по столбу до самого верха. Там я обустроил ему круглую платформу, на которой лежал здоровенный кусок жареного мяса. Иначе он бы ни за что туда не полез. Дело в том, что... раздалось сверху уже встревоженным голосом. Теодрир боялся высоты. Да, монстр, которому предстояло летать, боялся высоты. Я заметил это, когда он стоял на шкафу. Думал, показалось, но нет. Он реально боялся, и это следовало исправить. Столб пошатнулся, затрещал, а дракотяра вцепился когтями в деревянную платформу и испуганными глазами уставился на нас, позабыв про угощение. «Он боится!» — ахнул Боря. «Кошки боятся высоты!» — заявила Анжела. «А дракошки тоже?» Столб снова зашатался, а визг подтверждал предположение Елизаровой. «Ваша задача, — объявил я, — спасти Теодрира. Да, он действительно боится высоты и самостоятельно спуститься не сможет. Поэтому вам придется выручить его». Шалопая разом синхронно рванулись было в бой, но я их остановил. «По моей команде, и ни секунды раньше». Ого ж, уже подействовало. Они будто репетировали, блин. В любом случае, эта тренировка была и для Теодрира тоже. Иногда, чтобы побороть свои страхи, нужно столкнуться с ними лицом к лицу. «Все не так просто», — продолжил я. «Куда еще сложнее», — возразил Макс. «Как нам его оттуда доставать?» Интересный вопрос. Наверное, это будет самым сложным, конечно, но я все равно решил подкинуть ребятам дополнительных проблем. «Видите этих четверых бойцов?» — указал я на Настю, Колю, Артура и Кирилла, стоявших у подножия. «Сейчас для вас и для бедного дракотяры это ужасные, жестокие, хладнокровные стражи столба». «А?» — обиженно воскликнул Артур. «Я не жестокий, а я не ужасная!» — возмутилась Настя. «Ужасные и жестокие», — настоял я. «Но то, блин, весь эпический настрой сбивают. И они будут вам сопротивляться и мешать выполнить задачу». «Мне вся эта затея изначально не понравилась», — буркнул Кирилл. «И только Колян». Мой хороший, преданный Колян встал в боевую стойку и ухмыльнулся, подобно киношному злодею. «Ну давайте, шалопаи!» — театрально воскликнул он. «Думаете, сможете одолеть нас? Попробуйте спасти своего монстра. Смелее, мы ждем». Ну, хоть кто-то смог принять свою роль с честью и достоинством. Я чуть не пустил слезу, но сдержался. Лишь кинул в его сторону благодарный взгляд и кивнул. «А Тедди нас потом покатает?» — вдруг подняла руку Полина. «Просто вчера обещали, покатает», — вздохнул я. «Что, только Колян способен поддерживать атмосферу?» «Мауф!» Снова напомнил о себе Теодрир. «Кажется, он очень хочет вниз», — заметила Катя. «Он боится!» «Ну, хватит, если дальше тянуть, они совсем порушат легенду». «Начали!» — объявил я и метнулся в сторону, где стояли Лена и Венедикт. Ребята стартанули. Они вдруг позабыли, что это лишь тренировка, и разом хлынули к столбу. Никогда еще я не видел в них такого единства. Они обрушились на четверку стражей, как дикая, но дисциплинированная разъяренная стая. Настя думала остановить их огненным смерчем, как вчера, но с удивлением поняла, что эта тактика уже не работает, и ее пламя заглушили общими усилиями с вихрем сани в качестве локомотива. Так что ей пришлось отступить и быстро сменить тактику на оборонную. «Сергей Викторович, а ты уверен, что это сработает?» — нахмурился Веня. «А ты не видишь?» — хмыкнул я. «Нет, я не про твоих шалопаев, про Кирилла», — он кивнул на парня, прижатого к столбу. Бедняга совсем затерялся среди стражей. Он был первокурсником и, казалось бы, легкой целью. Но у Кирилла была пара козырей в рукаве, которые станут неприятным сюрпризом даже для старших ребят. Четверка стражей заняла глухую круговую оборону и пока что сдерживала натиск рассверепевших шалопаев, но их явно продолжали теснить. Магические вспышки возникали то тут, то там. Насте удавалось только гасить их своим пламенем, но не атаковать в ответ. Колян взял на себя тех, кто умудрялся прорваться ближе. Артур с Кириллом пока были на подхвате и выглядели слабым звеном. Все больше шалопаев устремлялось в их сторону, чтобы ослабить стражей. Ловушка скоро сработает. Однако, вот что значит придать правильную мотивацию. Бесята откинули прежние обиды и нынешние амбиции, и сейчас работали вместе ради общей благой цели, независимо от мелких групп, на которые так или иначе были разбиты до сих пор. Например, умники сотрудничали с крепышами, причем в связке с девчонками Анжелы. Если в прошлый раз странный удар во главе с Петей Валиковым разбил строй девчонок из-за дымовой завесы, устроенной Настей, то теперь дымовую завесу использовали уже сами девчата, чтобы прикрыть парней. И после мощного столкновения крепышей с Колей и Настей следом тут же ударили сами девчонки. А умники, руководящие этой связкой, подстраховывали соратников с дистанции, чтобы огненный смерч не ударил им в спину. И координировали, чтобы не повторить удара в свои ворота. Естественно, все шалопаи посчитали Артура и Кирилла слабым звеном, и понемногу давление смещалось в их сторону. Однако Кирилл обладал телекинезом, и к его источнику был привязан призрак Перверс. Это уже делало его непредсказуемым и опасным соперником. А что насчет Артура? Что ж, у него была одна сильная сторона, которую он еще не осознал, и скоро ему предстоит это сделать на практике. «Да они как будто совсем другие люди», — улыбалась Лена. «Удивительно, всего день прошел». Она вдруг прижалась ко мне и подхватила под руку. Веня покосился в нашу сторону, но промолчал. «Мауф!» Снова напомнил о себе дракотяра. Чем подстегивал шалопаев все сильнее. И они слишком быстро теснили стражи, что стало сюрпризом не только для Насти с Колей, но и для меня тоже. «Вот только рановато радоваться». Я кивнул Венедикту, и тот применил первое секретное оружие. Вдруг полигон осветился разрядами молний, которые заглушили очередную победоносную волну нападения шалопаев. Им пришлось отступить, чтобы перегруппироваться, а рядом со стражами появились две полупрозрачные благородные дамы. «А-а-а, призраки!» — взвизгнула Полина. «Кья!» — подскочила и Настя тоже. «Призраки!» — заверещали почти все девчонки. «Ух ты ж, блин!» — ахнул кто-то из парней. Баронессы недовольно фыркнули. «Какие невоспитанные молодые люди!» — заявила Илона. «Может, нам не стоит так сдерживаться, сестра?» — нахмурилась Инесса. «Вполне вероятно, дорогая моя, вполне вероятно». Илона и Инесса использовали стихию молнии, которой владел Венедикт. Они могли делать это ограниченно. Но их уровня вполне хватало, чтобы сопротивляться второкурсникам. Ребята все еще не понимали, что происходит, но увидели, что никто из учителей даже не сдвинулся с места. И первыми оправились стражи. Настя и Колян поняли, что близняшки им помогают, и воспользовались замешательством шалопаев, чтобы ударить контратакой. Они были окружены условными врагами, но знали, что мешкать нельзя. Огненный ураган Насти и сотрясающая земля Коли отбросили шалопаев еще дальше. Бесята потеряли концентрацию и продолжали удивляться моему сюрпризу под натиском стражей. «Откуда здесь призраки? Что здесь происходит? Это все Ставров? Он что, и на такое способен? Охренеть!» «Да хрен с ним!» — рыкнул Данила. «Сначала спасем хвостатого, а потом будем разбираться!» Да, парень не из робкого десятка. И теперь он возглавил новую волну атаки, подхватив за собой крепышей Тихомира и нескольких боевитых парней, которые находились рядом. Ударный отряд начал прорываться к столбу с новой силой. «Какие настырные молодые люди!» — нахмурилась Илона. «Ага», — откликнулась Инесса. «И способные?» «Мауф!» — снова заверещал Теодрир, подзуживая бесед к действиям. «А с Дракоти все будет в порядке?» — заволновалась Лена. «В порядке», — кивнул я и посмотрел на монстренка. «Ему нужно преодолеть этот страх. Когда вырастут крылья, будет очень нелепо, если он не сможет летать». Шалопаи устроили ложную атаку, отвлекая призраков, Настю и Колю, чтобы подобраться к Артуру и Кириллу. Но они просчитались. Артур выступил вперед, защищая младшего Кирилла. Он готовился столкнуться с непреодолимым испытанием и уйти красиво. Но оказалось, что он вполне способен выдержать все магические атаки второкурсников, которые посыпались на него градом. «Ни хрена себе!» Хором воскликнули Влад и Стас, которые возглавляли эти атаки и забрасывали его магическими снарядами. Артур мог выдержать повышенные нагрузки внешнего воздействия. Ему пришлось пережить раннее пробуждение, истязание, усечение источника. И все это закалило пацана. Превратилось в охренительное преимущество, когда он встал на путь развития. А затем свои зубы показал Кириллу. Воскликнул он и импульсом телекинеза отбросил группу штурмовиков прочь. «Ха-ха! Получайте!» — воскликнула Настя, отшвыривая отвлекающую группу во главе с Данилой. «Мяу!» Совсем уж умоляюще закричал дракотяра. И это стало последней каплей. «Ну все!» — заревел Саня. «Сами напросились!» Он высоко подпрыгнул на воздушной подушке и спикировал прямо на стражей. Все удивились. Стражи удивились, шалопаи удивились. Да что там, даже сам Саня удивился, когда начал падать и понял, что не до конца продумал свой маневр. Но затем он увидел испуганного, дрожащего монстренка на самой вершине высоченного столба, молящего о помощи. И взорвался всеми стихиями разом. Это был мощный всплеск магии. Источник выдал почти всю свою энергию. В едином диком порыве вода, молния, огонь, ветер обрушились на стражей. Земля заходила ходуном, а столб не обрушился только потому, что был защищен моим заклинанием от подобных воздействий. Это было эффектно, но послужило лишь завесой к основному действию. Из поднявшихся облаков пыли и гари вверх взметнулись двое. И даже я удивился, когда узнал в них Даню и Алису. Они смогли объединить усилия. Даня держал девушку, обхватив руками. Он поднял их обоих гравитационной пушкой, а когда ближе к вершине столба действия магии сбилось из-за заклинания с частицами хаоса, Даня просто швырнул девушку выше. Сам он устремился вниз, а Алиса долетела до самой верхушки и зацепилась за платформу. Она вскарабкалась и полезла ближе к дракотяре. «Держите ее!» — воскликнула Настя. Колян тут же кинулся по столбу вверх, но его остановили Антон, Андрей, Стас и Петя. Они завязали его в схватке, пока остальные шалопаи отвлекали Настю, Кирилла и Артура с призрачными баронессами. Вот что значит правильная мотивация. Шалопаи поняли, что справиться с этой преградой им не удастся, поэтому решили задержать стражи и отправить одного человека в обход, чтобы выполнить миссию. «Тедди! Тео!» — улыбаясь, поднималась Алиса. «Мяф!» — дрожал дракотяра. «Не бойся, не бойся, все хорошо, я с тобой, вместе справимся!» Девушка протянула руку и коснулась морды монстренка. «Мяф!» — жалобно проскулил Теодрир. Хотя сейчас ему действительно больше подходила кличка Тедди. Дракон хаоса, мать его, за хвост. «Давай вместе», — ласково произнесла Алиса, в то время как внизу разворачивалась яростная схватка. Артур наконец-то понял, что все испытания, которые он перенес, сделали его менее восприимчивым к магическому воздействию. К тому же сейчас с заклинанием на ускорение развития в нем бурлила небывалая до сих пор энергия, которую парень хотел выплеснуть. И выплеснул, бросаясь в гущу схватки с шалопаями. Кирилл... ну, его все-таки убрали. Парень так обрадовался, что может управлять телекинезом, что совсем зарделся. И поступил слишком рискованно, атаковал Анжелу и ее девчонок. Не знаю, думал ли он, что это самая простая цель, или просто хотел оказаться поближе к мадмуазелям, ну или перверс оказывал на него не самое лучшее воздействие. В общем, пацан получил знатных люлей и, несмотря на это, сейчас валялся с довольной ухмылкой. Точно перверс. Стопудово он. Блин, призрак пока таился в источнике, не стоит его показывать до поры до времени. Но потом у нас с ним будет серьезный разговор. И что для него будет самым страшным без привлечения баронесс? Появление баронесс тоже было определенным шагом, кстати. Но об этом попозже. Тедди поднялся на ноги с Алисой на спине. Немного нерешительно взглянул вниз, перебирая лапами, но Алиса прошептала ему что-то на ухо, и монстрёнок сиганул вниз, цепляясь за столб когтями. «Закончили!» — объявил я, в тот же миг заглушив всю магию в округе. Я мог сделать подобную штуку и собственными силами, но активировал заклинание, чтобы не вызывать лишних вопросов. Бурная схватка в раз остановилась, ребята с удивлением обнаружили, что не могут использовать свои способности. Некоторые даже огорчились. Как ни странно, среди них был и Артур. Бесята уставились на меня. Я обвел их взглядом, не в силах скрыть торжествующую ухмылку. «Вы справились! Молодцы!» Обратила на себя внимание Алиса, которая все еще сидела на Теодрире. «Да», — нахмурился я. «Я обещала, что вы организуете дракоте особый ужин, Сергей Викторович, с лучшим мясом и сладостями, иначе он отказывался слезать». Радостно воскликнул засранец. «Чего?» — ахнул я. «А губу закатать не хочешь, вредитель?» В общем, дракотяра на заднем дворе пожирал запасы моей лучшей говядины и лакомился шоколадными пончиками. Пришлось скупить всю партию в пекарне. А я валялся в спальне и возился с телефоном, чтобы сделать одну штуку, которую я давно собирался, собственно, сделать. Как там Лена говорила? Создать чат? Ага, вижу. Я нажал на кнопку и в высветившемся окне ввел название чата. Нет. Шалоп тоже не стоит. Ладно, сделаем просто. Родители 2D. Вроде норм. Добавил несколько мам из списка контактов, которыми обзавелся во время родительского собрания. Еще несколько выдали сами беседы. Думал, придется каждого присоединять к чату, но вдруг одна из мамаш взяла инициативу в свои руки и принялась делать это за меня. «Ого, класс!» — обрадовался я и расплылся в широкой улыбке. «Это проще, чем кажется. И чего ли она так ехидно ухмылялась, когда я рассказал о чате?» «Все же так...» «Погодите-ка... Какого х...» — улыбка испарилась, а я аж подскочил с кровати. Телефон завибрировал от входящих сообщений, словно меня атаковала армия рекламных спамеров. «Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-дин Я даже читать не успевал. Сообщения прокручивали чат со скоростью пулеметной ленты. Да куда вы строчите? Чё, блин, началось? Глава 18. День. Анфисочка, всем привет. Мила Тарасова, привет. Света Ю, приветики. Осипов Димас, здоров. Матвеев Вит, это чё за чат? Антонина, добрый день. Валя Михайлова, вы кто? Доминатор 71. А чё здесь происходит? Родин Мирослав. Да куда вы так строчите? Последнее сообщение от отца нашего Тихони, Ваня Родионова, я даже лайкнул. Потому что и сам задавался этим вопросом. Но наше недоумение прошло незамеченным остальными участниками, и звон уведомлений продолжил дзинькать с удивительной частотой. «Мауф!» Раздался снизу зов Теодрира. «Не наглей!» — рявкнул я в ответ. «Мауф!» «Сабурова Зарина. Наконец-то я уж думала, маги чаты не создают». Лина Мельник. «Создают, у меня подруга постоянно в своем сидит. Это у нас почему-то поздно спохватились. Доминатор 71». «А, блин, это родительский». «Доминатор 71. Надо поменять ник». Света Ю. «Ага, наконец-то, я как раз хотела спросить насчет своего сыночка». Доминатор 71. «Надо поменять ник. Ща». Гена Валиков. «У вас тоже глюки, почему?» Вася Свиридова. «Всем привет, о знакомые люди, привет, Тоня». Гена Валиков. «Почему?» Тима Воробьев. «Так норм?» Антонина. «Привет, Вася!» Света Ю. «У Бореньки правда дар огня?» Осипов Димас. «А мне доминатор больше нравился, оставь его!» Родин Мирослав. «Плюсик!» Гена Валиков. «Лента так быстро!» Матвеев Вид. «Плюс!» Анфисочка. «Плюс, плюс, плюс!» Света Ю. «Это же опасно! Можно как-то заменить?» Гена Валиков. «Крутится вниз!» Света Ю. «Вот вода бы не помешала!» Гена Валиков. «А, то есть это правда не глюки?» Света Ю. «Можно огород поливать. Полезно в хозяйстве». Гена Валиков. «Жена подсказала, что так и должно быть». Островский Юрий Тим. «Стихию поменять нельзя». Гена Валиков. «Вопрос снят, я уж боялся, телефон менять надо». Гена Валиков. «И плюсую за доминатора». Островский Юрий Тим. «Какой к тварям огород? Это попрание всего святого». Света Ю. «Или земля, например. Трактор не придется заказывать». Гена Валиков. «Подтверждаю, вода или огонь рулит, и трактор не нужен». Островский Юрий Тим. «Прости, Мерлин, мы все проеб...» Островский Юрий Тим. «А почему мое отчество в нике обрезано?» Сапурова Зарина. «Откуда у моей Поли тройка по алхимии? Это вообще настоящий предмет?» Ставр. Админ. «Так, все, хватит писать!» Валя Михайловна. «А зачем вообще ставить ник доминатор в академической соцсети?» Тим Воробьев. «Может, голосование устроить?» Тим Воробьев. «Валя, ща поясню». Я пытался угомонить родителей, но это не удалось. Мое сообщение утонуло за десятком новых. Блин, кажется, я ошибся с названием чата. Это не просто родители 2D, это производители бесят. Или бесы. Да, сами настоящие демоны. А участников все прибывало и прибывало. Я даже не уверен, что все они были именно родителями моих шалопаев. Но словно лучик света во всем этом темном хаосе появилась Савельева Мария Ивановна, мама Сани. Маша Савельева. «Господа, давайте все немного помолчим. Сергей Викторович явно не просто так создал этот чат, он хочет нам что-то сообщить». Тихонов Свят. «А кто такой Сергей Викторович?» «Да вы чё, охренели?» К этому моменту я наконец-то разобрался со всем этим чатом. Ну, как разобрался. Параллельно написал Венедикту, и тот подсказал, что я могу вообще-то поставить запрет на сообщения для всех участников чата и писать только самому. Далой демократию, да здравствуют тоталитаризм и монархия. Далой демократию, да здравствует тоталитаризм и монархия. Ставр, админ, печатает. Так, как бы это оформить? Господа бесы, нет, не пойдет. Дорогие производители, тоже не стоит рисковать. Если мне пришлют вызовы на дуэли через академическую соцсеть, возникнет слишком много вопросов. Да и дуэлиться с родителями учеников — такое себе занятие. Мяу! «Тео, дрир, в смысле, хватит брагозить, больше мяса я тебе не дам. Передать нельзя, нужно оставаться с легким чувством голода». Так знающие люди говорят. То есть я. А это вполне авторитетное мнение в вопросах питания, между прочим. О, придумал. Ставр админ. Печатает. Ставр админ. Дорогие дамы и господа, родители учеников 2-го D-класса. Этот чат создан для обсуждения насущных вопросов и важных объявлений, поэтому прошу не сыпать сообщениями с такой скоростью. Для флуда и бесед можно создать отдельный чат и добавить всех желающих. Я уточнил, такой чат вы можете сделать самостоятельно. Итак, перейдем к главному вопросу на сегодняшний день. Скоро все ученики Академии отправятся на каникулы, и мне поручено собрать информацию насчет их занятости на этот период. Да, звучит не очень прикольно, но прошу проявить понимание. Таковы требования министерства. Я, как учитель, должен убедиться, что ученики будут заняты, находиться под присмотром и вернуться все в целости и сохранности. Вообще-то мне самому не нравилась эта идея, но не хотелось подставлять Палыча. Он тоже не со своего директорского плеча эти поручения раздал. Поначалу я хотел возразить и отказаться, но решил, что будет полезно понаблюдать за реакцией родителей. Чую, вой поднимется знатный. Ну, хотя бы определим, кто есть кто. Говорят, министерство иногда такие бредовые штуки требует к исполнению, что планы на каникулы покажутся безобидным лепетом. В том числе это требуется для планирования внеурочной занятости на каникулах в рамках учебных программ Академии. Будет возможность записаться на дополнительные занятия и кружки, которые буду вести я в том числе. Спасибо за внимание и заранее благодарю за понимание. Кратко о планах на каникулы прошу писать в личку, чтобы не терялось. Ставров Сергей Викторович, классный руководитель 2-го D-класса. Фух, вроде готово. Я аж вытер пот со лба и нажал отправить. А еще закрепил свою простыню и вернул возможность писать сообщения в чат. А затем быстро отрубился от соцсети и убрал телефон в ящик прикроватной тумбы. «Да что ты орешь?» — подскочил я. «Сейчас как спущусь, мало не покажется, так и знай». Первый этаж моего дома превратился в бетонную коробку. Пришлось сами стены укрепить заклинаниями, чтобы монстрёнок не снес к хаосу все перегородки и мой 2-й этаж не стал вдруг первым. «Чего орешь?» — буркнул я, спустившись вниз. «Мауф!» Дракотяра сидел напротив двери, ведущей на задний двор, и повернул голову в мою сторону, а лапы начал скрести по створке. «Понятно, выйти хочет. Ладно, ладно, погоди». Я протиснулся между ним и дверью, открыл ее, и холодный ветер ворвался в дом, будто вражеское войско в открытые ворота. Но дракотяра продолжал сидеть на месте. «Ну?» — потребовал я. «Мяуф?» Он наклонился, высунул нос чуть наружу и тут же отпрянул обратно. А затем развернулся и побрел к развалинам дивана. «Ты издеваешься?» — охренел я. «Мяуф!» Заявил Теодрир, плюхнувшись на мягкие, разодранные матрасы. «В смысле не думал, что там так холодно?» Я с грохотом захлопнул дверь и грозно глянул на засранца. «Мяуф!» Он в ответ на это лишь устроился поудобнее, скрутился и прикрыл морду хвостом. «Ничего я не нервный!» Зевая, протянул Теодрир. «Нет, но это уже совсем наглость. И без твоих советов разберусь, как мне пар спускать!» Теперь он делает вид, что спит. Я взглянул на лестницу, ведущую на 2-й этаж, и почувствовал дикое нежелание подниматься наверх. Никогда не любил чата и сегодня укрепился в своем мнении. Пусть они там пообщаются, пришлют мне все, что нужно, а я пока займусь чем-нибудь полезным. Вообще-то, сегодня еще выходной, и я хочу потратить его остаток на себя любимого. У меня тут в источнике поселился осколок хаоса, и с ним надо работать. Нельзя такую силу оставлять без присмотра. А какое место может быть лучше для развития хаоса, чем самое хаотичное место в Академии? Хотя... Не, 2-е — самое хаотичное место. Аудиторию 404 оставим шалопаем. Я же отправлюсь в сломанный сапог. Надо восполнить потерю мяса, которое ушло на награду этому драконоподобному засранцу. И восполнять потери хочу уже в приготовленном виде, так что Коку придется сегодня поднапрячься. Предупреждение. Там дальше будет еда. Шум, гам, матерные песни Стрига и подпевающие ему посетители. А еще контрастная жара-духота после холодной промерзлой улицы. Именно так меня встретил мой любимый, уже почти родной бар. «Ставр!» — воскликнул Вальдемар, увидев меня, и на радостях опрокинул с подноса здоровенную кружку с пенным напитком прямо на посетителя рядом. «Это что?» — вскочил бородатый татуированный байкер. «Совсем охренел!» «Ща, погоди, Ставр!» — процедил Вальдемар, перехватывая поднос обеими руками. «Бамс!» И поднос плашмя врезался прямо в морду недовольного байкера, выгнувшись по центру. Байкер пошатнулся и плюхнулся обратно на свой табурет. «И пиво включу в счет!» — гаркнул Вальдемар. И глянул на собутыльников байкера, которые примирительно выставили руки, мол, никаких претензий к обслуживанию не имеют. «Вот это я понимаю, сервис!» — хмыкнул я. Мы с Вальдемаром громко хлопнули руками в приветствии и широко улыбнулись друг другу. «Ай, ну их!» — отмахнулся под носом Верзила. «С пониманием же надо относиться к людям. Вот если бы не стал барагозить, считай, задарма отменного крафтового выпил». Облизнулся еще немного оглушенный байкер. «А вкусно. Только кружка почему-то быстро закончилась. Как я так быстро выдал, а, мужики?» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» — загоготал один из собутыльников. «Здорово ты его приложил, а? Можно еще одного, пожалуйста?» С кривым взглядом улыбнулся байкер. И плюхнулся мордой на толстый деревянный стол. «Да ты вежливость им прошиваешь», — усмехнулся я. «Ишь, как заговорил. Недолго, правда». «Ага», — осклабился Вальдемар. «Быстро и качественно. И бесплатно, замечу. Хотя пора бы за это плату брать. Тебе, кстати, твоих, как ты там их называешь, бесят, прошить не надо. Подносы еще есть, да возьму по-дружески». «Не-не-не», — засмеялся я. «Я уж как-нибудь сам с ними справлюсь, спасибо». Вальдемар мечтательно ухмыльнулся. Наверное, раздумывал новый бизнес-план. А затем швырнул погнутый поднос за барную стойку и мотнул головой. «Пошли, приберу за твоим столом, да заказ приму», — позвал он. Мы протиснулись между столиками до моей любимой бочки. Вальдемар смахнул тряпкой крошки и жестом пригласил сесть. «Слушай, Вальдемар, а почему мой стол всегда свободен, когда я прихожу?» — поинтересовался я. «А хрен его знает», — пожал плечами Верзило. «Юдину удача почему-то более полезные вещи преподносит. Ну ладно, я не против. Если мой столик-бочка будет всегда свободен к моему приходу, это меня полностью устраивает». «Итак, господин граф, чего изволите?» — наигранно произнес Вальдемар, поднеся одну руку к другой, будто хотел записывать в блокноте. Но на самом деле он обладал удивительной памятью и помнил все заказы до мелочей. Ни разу его не видел с блокнотом. Конечно, иногда кто-то из гостей возражал и пытался его оболгать, утверждая, что заказывал не то, что принесли. Но он быстро понимал свою ошибку и соглашался, что сам что-то напутал. Так что Вальдемар еще и память поправлял удачно. Я же говорю, сама клиентоориентированность. Сервис высшего класса. «Итак, мне, пожалуйста, хачапури с сырными бортиками», — ухмыльнулся он. «Конечно». «Ага-ага». «А еще овощной салат, жареный молодой картофель, сметанный соус, колбаски на гриле, копченые ребра и фирменные котлеты. А еще скажи, пожалуйста...» Я заглянул за плечо Вальдемара, заметив нового посетителя. «Очень интересного нового посетителя, которого я тут вообще не ожидал увидеть». «Да-да», — отозвался Вальдемар. «А давно к вам заглядывает наша алхимичка?» «Кто?» — нахмурился он и обернулся, заметив мой взгляд. «А, так это она на второй этаж, походу». И правда. Людмила Ивановна проследовала прямо к лестнице и скрылась за дверью. «Однако...» «Вопрос остается прежним», — настоял я. «Ну?» Вальдемар как-то странно смутился и принялся чесать затылок, подбирая слова. «Ты слышал что-нибудь про ведьмы и рыцари? Это...» «Настолько кивнул я, слышал». «О, крутяк!» — обрадовался Верзила. «Тоже рубаешь? Я люблю за Витязя играть. Он на своих землях плюс 5 к атаке и защите имеет. А ты?» «Ближе к делу, дружище», — улыбнулся я. Людмила Ивановна оказалась куда более непредсказуемой, чем я вообще мог представить. И снова эта игра всплыла. Короче, это меня насторожило. Может, и не совсем мое дело, но явно мои бесята будут в этом замешаны, так что я лучше подготовлюсь к вероятным проблемам. «Короче, там сходка игроков. Ребята решили перекинуться в пару партий». Он с явной завистью взглянул наверх. «А у нас как раз атмосфера подходящая, почти аутентичная, можно сказать. Я вот тоже, как собрал им, разберусь, хочу к ним присоединиться». «Угу», — протянул я. «А они принимают новых игроков?» «Конечно», — обрадовался Вальдемар. «У нас даже клуб свой есть. Хочешь записаться?» Так, что-то его понесло. Я аккуратно отказался, сославшись на занятость, но обещал рассмотреть это предложение. Окрылённый Вальдемар отправился на кухню, и скоро я получил свой заказ. Еще раз убедился в его отличной памяти и принялся ужинать. Картоха была обжарена прямо как есть, без нарезки. Молодые клубни еще не успели вырасти. Почему-то так получалось по-особенному вкусно, и я не пойму, в чем магия. Да и не хочу разбираться. Главное, что вкусно. Обжаренная до золотистости корка хрустнула на зубах и выпустила горячую мякоть. Сразу закинул кусок горячей колбаски и начал пережевывать. Пряное мясо прыснуло в небо с соком и быстро смешалось с картофелем, будто мазки ярких красок по холсту с подготовленной текстурой. А затем добавил немного чесночно-сметанного соуса, чтобы придать пикантности вкусовому пейзажу. Наброшенные очертания уже вырисовывались во что-то конкретное. Линия на холсте очерчивала горизонт, разделяющий синее небо с поляной. Закинул свежие овощи, сбрызнутые оливковым маслом для заправки. Свежесть и хруст придали новый виток ощущений, словно к очертаниям добавились первые детали. Пушистые облака на синем небосводе. Тени, неровная линия далекого темного леса вдали. Затем хрустящий, еще теплый ржаной хлеб придал детали и накинул бликов. Показались распустившиеся цветы сирени, колоски, листья кустов и мелких березок. Глоток ратного кофе. Горячий напиток обволакивает весь рот, подчеркивая послевкусие блюда и добавляя легкой горчинки с нотками ореха и шоколада. Картина готова. Мелкие тени, едва заметные штрихи, завершили объем. У корней березки выросли грибы, а на кусте рябины уселась птичка. Хлеб и кофе я не заказывал, но Вальдемар слишком хорошо меня знал и принес все, как и нужно было. Вообще не понимаю, как можно есть что-то без хлеба. Это должно быть по умолчанию. Ух, с наслаждением выдохнул я. И продолжал поглощать еду. Все улетело быстро. Я едва заметил, как доедал уже последний кусок мяса и сделал последний глоток кофе. Затем достал телефон, который все-таки решил взять с собой на всякий случай. А то вдруг кто-то из бесед позвонит по срочным делам. «Херася!» — воскликнул я. 2 сотни сообщений. Они что, вообще не затыкались? И личка завалена сообщениями. Но это ладно, это так и надо. Я не открывал чаты, только глянул ленту мессенджера. Но меня смутило последнее сообщение в родителей 2D. «Доминатор 71. По результатам голосования победил ник Доминатор 71. Всем спасибо за участие». «Ну нахер». Я убрал телефон в карман и тяжело вздохнул. «Не-не, не хочу сейчас с этим разбираться. Лена была права, чаты с родителями — это зло. Самое настоящее. Теперь даже хаос не кажется таким хаотичным. Поэтому я встал из-за бочки и направился к лестнице на 2-й этаж. Поднялся по скрипучей лестнице, встал посреди узкого коридора, освещенного фонарями в виде факелов с безопасным магическим огнем. Дорогая штукенция, но атмосферу действительно создает. Затем прошагал до самой дальней двери, откуда доносились жаркие споры, и явно выделялся голос Людмилы Ивановны. Тук-тук-тук. Голоса затихли. Дверь отворилась, и на меня с удивлением уставилась алхимичка в ведьмовском колпаке. «Сергей Викторович, а что вы здесь делаете?» — строго спросила она. «Пах!» — позади нее что-то хлопнуло, и раздался знакомый, уже бодрящий возглас. «Ух!» — подскочил кто-то прямо за столом, отчего звякнуло что-то металлическое. «Оно реально работает!» «Охренели!» — обернулась Людмила Ивановна. «Я сейчас кому-то...» Ого, она и такие слова знает. Но затем она вдруг замерла и схватилась за голову, подмяв широкие полы шляпы. «Ты чего наделал? Куда столько, дурень?» Впервые я слышал в ее голосе настоящее отчаяние. «А чего?» — раздался изнутри испуганный голос. «Я же вроде немного... Ай! Что это?» Алхимичка ринулась обратно к столу, и дверь передо мной распахнулась. Я увидел, как один из игроков с диким взглядом и онемевшим криком подскочил с места, опрокинув все на столе и принялся скрести себя по груди. «Нельзя столько пить!» — закричала Людмила Ивановна. «Оно тебя разорвет! И что теперь делать?» — ахнула девушка. «Инга?» — охренел я. «Сережа?» — заметила она меня. «Помогите кто-нибудь!» — заверещал очкастый мужик в пластмассовом шлеме с забралом. «Кто-нибудь!» Пытался кричать любитель пить чужие зелья усиления. Похоже, я очень вовремя зашел. Глава 19. Я ворвался в комнатушку и схватил дурня в шутовской шляпе и почему-то в обычном деловом костюме. Не знаю, кого именно он там отыгрывал, но подохнуть во время настолки — это ни хрена не смешно. А его источник сейчас готов был разорваться от переизбытка энергии. Сам дурень, судя по всему, уже долгое время болтался на четвертом ранге развития, хотя ему явно шел уже пятый десяток. А зелье хапанул миллилитров 200. Этого хватило бы, чтобы разогнать источник магу седьмого ранга, и тот все равно скакал бы повсюду, словно угорелый, накачанный кофеином дракотяра. «Инга!» — окликнул я девушку. «Наложи на него заклинание!» «Какое?» — она совсем растерялась и испуганно бегала глазами. У меня даже не было времени ответить, как забавно она смотрится в широкополой шляпе и черном ведьмовском балахоне, который все равно умудрилась подвязать так, что, будь она реальной ведьмой в Средневековье, ее бы все равно сжигать никто не захотел бы. «Ах да...» Время это отметить у меня все же нашлось. Короче, в конце концов Инга пришла в себя и наложила на дурня успокаивающее магию заклинание. Это было из разряда основ, которые знали все заклинатели, вне их узкой специализации. Я же прогнал по магической системе дурня свои магические потоки и успокоил его источник. Но сделал это уже незаметно. Пусть думают, что всю работу выполнило заклинание. Пытался отдышаться дурень. При этом его шутовской колпак с колокольчиками постоянно позвякивал в воцарившейся тишине. Но выглядело это вообще незабавно. Хреновый из дурня шут получился. И шутки так себе. Я дал ему несколько минут перевести дыхание. Затем, строгим голосом, будто обращался со своими шалопаями, спросил. Правда, не у него, а у истинной виновницы происходящего. «Какого ляда тут происходит, Людмила Ивановна?» «Сергей Викторович», — попыталась возразить алхимичка. «Вы не понимаете, это все часть грандиозного плана». Снова начал откашливаться дурень. «Блин, а забористая штука, походу». Гыкнул очкастый рыцарь в пластмассовом шлеме, который все это время просидел в дальнем углу. Поначалу я принял его за приятеля дурня, потому что он кричал о помощи, но теперь видел, что это совсем не так. Рыцарь выглядел как типичный обитатель сломанного сапога, сидел в кожанке и потертых джинсах. Да еще сверкал помятой рожей. Он вообще не был похож на любителя настолок. «Ох, я так испугалась!» — вздохнула вдруг Инга. «Мне уже много лет не приходилось использовать это заклинание. Хорошо, хоть сработало как надо». «Людмила Ивановна», — напомнил я про свой вопрос, грозно скрестив руки на груди. На столе, Забрызганным варевом лежала карта с изображением деревень, замков и мрачных чащоб. Фигурки беспорядочно валялись, один кубик оказался на полу. А все четверо игроков в «Ведьмы и рыцари» сейчас сидели за столом и смотрели на меня снизу вверх. Но каждый по-своему. Инга не знала, куда себя деть. Она вообще, кажется, гадала, как вообще вляпалась во всю эту историю. Дурень глядел испуганно. Я не уверен, что он испугался именно того, что едва не отбросил коньки. Рыцарь широко улыбился и следил за происходящим, как за веселым представлением. И бросал взгляды на початую бутыль с варевом. А вот Людмила Ивановна бегала глазами по сторонам, явно пытаясь придумать, как отбрехаться. И больше походила сейчас не на уважаемого преподавателя с опытом работы в обе моей жизни, а на нашкодившего шалопая. Я искренне не понимал такой смены поведения. «Понимаете, Сергей Викторович», — начала оправдываться алхимичка, «нам удалось восстановить рецепт препарата, в смысле зелья. Да, зелье для увеличения силы источника». Ее глаза заблестели азартом. Таким, который бывает у людей, искренне чем-то увлеченных. Иногда они считают это делом всей своей жизни. Теперь понятно. Вот настолько она любит алхимию. Даже готова наряжаться в средневековую ведьму и тащиться на сходку игроков в не самый спокойный бар. Дурень как-то странно заерзал, услышав про рецепт препарата. А Людмила Ивановна тем временем продолжала. «Но все же основную работу проделал тот, кто составил игровой рецепт. Думаю, он не просто так это сделал». «И зачем же ему это?» — спросил я, зная, что пожалею о своем вопросе. «Он искал того, кто разгадает загадку», — уверенно заявила почетный учитель Академии. Еще и эта интрига захватила ее. Да, я такого энтузиазма у своих бойцов во время вылазок на первые задания не видел. А они, между прочим, всю жизнь мечтали попасть в наш отряд. «Чё?» — нахмурился рыцарь. «А тут и загадки есть. Мне тогда такое не нравится. Не люблю загадки». Кажется, это была его первая партия в настолку. И, возможно, он вообще сидел здесь с прошлой гулянки. По крайней мере, пластмассовый шлем вполне мог напялить для похода в средневековый бар, каким являлся сломанный сапог. Для поддержания атмосферы, так сказать. «Сергей Викторович», — обиженно пробурчала Людмила Ивановна, — «я уверена в своих домыслах. Рецепт был создан не просто так, и я хочу отыскать автора. А вот этот человек сказал, что знает разработчика карточки с зельем». И указала на дурня, который вдруг продолжил настойчиво откашливаться, стоило вновь обратить на него внимание. «Блин», — надулась Инга, — «я просто хотела попробовать новое хобби. А тут вон какие-то загадки и детективы получились». «Еще и детективы», — нахмурился рыцарь. «Я думал, тут можно бить морды огром и кадрить мамзелье ведьмочек». Продолжал придуриваться дурень. «Да хорре уже!» — гаркнул я. «Не притворяйся!» А сам подумал, что если в «Ведьмах и рыцарях» нет функций, которые назвал очкарик-рыцарь, то это пустая трата бумаги, картона и миниатюрок с кубиками. А дурень тем временем чудесным образом оживился, подскочил, выпрямился и широко натужно улыбнулся. Людмила Ивановна тут же накинулась. «Ну, убедился, что работает? Давай, выкладывай!» «А чё, когда мой ход?» — вставил свое веское слово рыцарь. «Может, там будут мамзели? Тогда и детектив можно, и против ребусов ничего не имею». Теперь я почти уверен, что он тут вообще случайно оказался. Вальдемар наверняка не обрадуется, когда узнает, что здесь за бедлам творится. Кажется, ему игра-то нравится. «Да-да-да», — закивал дурень. «Зелье действительно работает, я это понял на все 100%. «Отлично!» — продолжала настаивать Людмила Ивановна. «Тогда говори, как найти его автора!» «Понимаете...» — начал отнекиваться дурень, глазами пытаясь найти путь к побегу. «Я не могу просто так взять и выложить данные этого человека. Сначала я должен подтвердить все с ним лично, принести образцы, и тогда давай-ка выкладывай все на чистоту», — потребовал уже я. И вместе с этим усилил и направил угрожающую ауру на засранца. Его четырехранговый источник сжался, словно виноград в изюм. «Ладно, ладно, признаю», — вскрикнул он. «Я вообще в эту муть не играю и не знаю ни про какого автора. Просто хотел получить образец препарата». «Чего?» — подскочила Людмила Ивановна. И сейчас она сама начала излучать еще более угрожающую ауру. Яростную и гневную ауру. В отличие от этого доходяги, Людмила Ивановна была урожденной дворянкой и могла похвастаться 7-м рангом развития. Так что дурень, позвякивая колокольчиками, едва не сполз под стол от страха. Удивительно, как она вообще повелась на такую уловку. Наверняка так хотела найти того алхимика, что не могла думать ни о чем больше. Наши страсти определенно лишают нас разума. У меня так тоже бывает. Например, когда кок приносит колбаски на гриле с чесночным соусом, я уже ничего вокруг не хочу замечать. Так, нет, не надо думать о еде. «Пока что попростите меня», — забормотал дурень. «Да я тебя!» — Людмила Ивановна покраснела от гнева. «Что тут происходит?» — ворвался в комнату Вальдемар. Я обернулся и едва не заржал. Очень сильно сдерживался, чтобы этого не сделать. Потому что рабочая форма этого верзилы вряд ли отличалась аутентичностью средневековья, но все же выглядела добротно и серьезно. Но сейчас на его лохматой башке был такой же пластмассовый шлем, как у случайного очкастого забулдыги. Да еще пластмассовая же булава болталась на запястье, словно из какого-то мультика. Но он выглядел слишком смешно. «Я на стрига все вспиханул», — осклабился Вальдемар. «Готов играть. Вы еще не начали, надеюсь?» «Ох, дружище», — вздохнул я. «Поверь, ты не захочешь играть в этой компании». «Спасибо, что согласился проводить», — немного смущенно произнесла Инга. Мы шагали по аллее. Дул порывистый ветер и моросил холодный дождь. Но непогода мне надоела, поэтому я закрыл нас барьером. Инга все еще шагала в этой смешной широкополой остроконечной шляпе. Я все порывался спросить, где она потеряла свою метлу, и даже хотел спереть одну такую из сломанного сапога, но решил сдержаться. У нее было не слишком хорошее настроение из-за испорченного вечера. «Да не стоит», — отмахнулся я. «Значит, ведьмы и рыцари. Даже не начинай», — буркнула девушка. «Это была глупая идея, которую мне подкинула Настя». «А в чем смысл этой глупой идеи?» «То есть сама игра, там есть ведьмы, рыцари, но тот дурень явно отыгрывал какого-то шута». «Да, там много персонажей», — начала рассказывать Инга. «Король, королева, наемник, капитан стражи, в общем, вариантов куча. Мы планировали отыграть партию с двумя ведьмами, а рыцарем и шутом. Я только в теории знала правила, поэтому не слишком в курсе, что там должно происходить. И вообще, успели разыграть только несколько ходов, после чего появился ты, а тот... дурень, как ты выразился, вдруг глотнул из колбы». «Короче, Людмила Ивановна пришла на игру, чтобы отыскать загадочного разработчика», — начал я перечислять. Дурень каким-то образом выяснил это и явился, чтобы спереть образец препарата. «Рыцарь, как его там?» «Не знаю», — пожала плечами Инга. «Он там уже сидел, когда мы пришли, и, кажется, спал». «Ага, он, значит, просто проснулся из одной вечеринки на другой». «Я так и знал. Что ж, поздравляю, подруга». Я широко улыбнулся, пытаясь придать новости немного веселья. «Ты единственная из всей этой компашки пришла действительно поиграть в игру». «Ну офигеть, блин», — надулась Инга. «И что теперь придумать?» «Вязать, что ли, начать?» «Да не обязательно. Кажется, Вальдемар действительно любит играть. Просто обратись к нему напрямую». «Кстати», — теперь нахмурился уже я. «О чем он разговаривал с Людмилой Ивановной, когда мы уходили, не знаешь?» «Не-а», — помотала головой Инга. Надеюсь, они не придумают какой-нибудь убийственный рецепт вместе с Коком. А такой вариант ведь вполне реален. Боюсь представить, что может намутить компашка из Вальдемара, Кока, Стрига и Людмилы Ивановны. Походу, алхимичка способна и на такое. «Ага, точно», — улыбнулась Инга. «Она может быть той еще оторвой». Инга наконец-то улыбнулась, и, кажется, ее настроение наконец-то поднялось. «Ну так что?» — хмыкнул я еще раз. «Будешь пробовать снова? Тебе идет шляпа, должен заметить». «Только если с тобой», — скорчила рожицу девушка. «А то вдруг там опять начнутся подковерные игры. В следующий раз у меня может не оказаться подходящего заклинания». «Лады», — пожал я плечами. «Заметано». «Тут нас нагнал черный автомобиль». Знакомый автомобиль, надо отметить, и внутри сидели люди со знакомыми источниками. Я проводил машину хмурым взглядом, пока она не скрылась за поворотом. «Что-то не так?» — спросила Инга. «А, да не, просто. В общем, не обращай внимания. Расскажи лучше, как там Саня? Осваивает нелегкое ремесло заклинателей?» «Да, мальчик большой молодец», — широко улыбнулась Инга. «Схватывает все на лету. Правда, не сразу». «В смысле?» Инга совсем позабыла про неудачную попытку пристраститься к настольной игре и с горящими глазами принялась рассказывать про моего шкета. «Как выяснилось, книжки ему читать бесполезно. Пока хотя бы раз не попробует сделать заклинание собственными руками, ничего не поймет. И документацию поэтому читает очень плохо, может часами сидеть без толку. Но зато на практике все схватывает на лету». «Ну, это да», — почесал я затылок. «Саня, он такой, с буквами не очень дружит. Ну, и если может, так сказать, прощупать все в натуральном виде, то фору даст любому отличнику». «Ага-ага. Он как-то даже поспорил с Настей». Так мы шлепали по лужам аллеи и болтали о всяком. О Сане, заклинаниях, шалопаях и прочем. И как раз проходили мимо поворота в сторону общежития для учеников, когда с той стороны снова показалась та черная машина. «Что-то они слишком быстро едут», — насторожилась Инга. И правда, черный автомобиль мчался, как угорелый. Но вдруг резко остановился прямо возле нас и едва не обрызгал водой из лужи. От испорченной одежды спас только мой барьер. Дверцы распахнулись, и наружу выскочили два уже знакомых мне бугая. «Препод!» — воскликнул один из них, блондин с огневым источником. Он как раз вылез с водительского места. «Я же говорю, это он, а ты обознался, да обознался!» Брюнет позади него взглянул на меня с обреченностью во взгляде. Похоже, он тоже меня узнал, но жутко не хотел останавливаться. «Дело к тебе есть, при...» Блондин вдруг замер на месте с искривленным от ужаса лицом. Инга шарахнулась ближе ко мне и рефлекторно прижалась к плечу. А брюнет с испуганным видом выступил вперед, при этом примирительно держа руки перед собой. «Сергей Викторович, не надо, прошу». Он загородил напарника собой и с раздраженным оскалом повернулся к нему. «Сева, мать твою, я тебе язык когда-нибудь оторву нахрен!» Прохрипел в ответ блондин. Его источник сейчас играл в занимательную игру «Собери свои потоки в кучу». А потоки разбегались и не слушались, метались по каналам, словно перебравшие сахаробесята. И совсем перегрузили узлы системы, отчего блондин будто находился под высоким напряжением. А бровастый брюнет, которого звали Олегом, снова обернулся ко мне и почтительно поклонился. «Приношу извинения за этого недоумка. Он часто действует, прежде чем думает». «Серёж?» — обеспокоенно пробормотала Инга, сильнее прижимаясь ко мне. А Серёжа сейчас был зол. И решал, стоит ли простить этих идиотов, которые совсем, мать их, позабыли свое место. Краснов что, совсем своих дуболомов не учит хорошим манерам? «На тебя не попали брызги?» — улыбнулся я Инге. «Нет». Девушка осмотрелась и помотала головой. «Олежа молодец и быстро понял мой намек». «Госпожа!» — воскликнул он тут же. «Ай!» — встрепенулась от неожиданности Инга. «Я? «Приношу извинения за неосторожность, госпожа. Я лично прослежу, чтобы мой напарник прошел курс осторожного вождения». Не то соглашался, не то возражал Сева. Я повернулся к Инге и снова улыбнулся. «Ты их прощаешь?» «Да-да», — кивнула она. В следующий миг Сева рухнул на землю и поднялся переводить